В котором часу примерно стояла под окнами машина-то? Неожиданно спрашивает Кузьмич. Ее видели во втором часу ночи или около двух, отвечает Гриша. И еще, говорит Кузьмич, надо объявить розыск по вещам немедленно, чтобы закрыть все скупки, комиссионные магазины, рынки и другие возможные места сбыта. Он протягивает Воловичу протокол допроса Полины Ивановны, где указаны украденные вещи, и обращается ко мне. Ну, что у тебя еще? Я докладываю о беседе с Любой и Меньшутиным. Так-так, кивает Кузьмич и, вздохнув, снимает очки. Хорошая, видно, девушка была. Кстати, обрати внимание, начальник-то ее сказал, что любили они с женой Веру как дочь. Ну, допустим, дочь не дочь, но, возможно, супруга знала о Вере побольше, чем он сам. Дело-то женское, тут и доверие больше, и любопытство. Понял ты меня, а? Понял, Федор Кузьмич. Вот и действуй, еще не поздно. Прямо из кабинета Кузьмича я звоню на работу Меньшутину. К счастью, он еще не ушел. «Какой может быть разговор?» — восклицает он, когда я излагаю ему свою просьбу. «Милости просим!» Меньшутин охотно диктует мне свой адрес и на всякий случай сообщает и номер домашнего телефона. Все это он делает с энтузиазмом, он горит желанием нам помочь. В это время по другому телефону Кузьмич вызывает к себе Петю Шухмина и поручает ему разыскать в Подольске сестру Веры Топилиной. Гриша Волович кончает писать ориентировку и показывает ее Кузьмичу. В двух или трех местах он что-то поправляет и протягивает листок Гриши. «Давай отпечатай. Сегодня же отправим, немедленно». К 9 часам вечера я приезжаю по указанному мне адресу. Дверь открывает сам хозяин в теплой кирпичного цвета пижаме с красными в клетку отворотами и такими же пуговицами. Под пижамой белоснежная сорочка и модный пестрый галстук. Я с удивлением отмечаю про себя, что на работе он был в другом галстуке, узком и строгом. Неужели ради меня такой парад? «Прошу, прошу», — громко и приветливо говорит Меньшутин и даже порывается помочь мне снять пальто, что при его массивной фигуре и явной непривычке к таким услугам выглядит довольно неуклюже. «Кажется, Виталий Семенович, очень-очень рады. Ждем». Придерживая меня двумя руками за талию, словно боясь, что я от него убегу, он вводит меня в большую ярко освещенную комнату. Хрустальная люстра под потолком, импортный гарнитур, полированное темное дерево и зеленая какая-то сжатая обивка — все солидно, тяжело и удобно. На полу от стены до стены пушистый ковер, в одном углу цветной телевизор, в другом — на специальной из черного дерева подставки длинная узкая ваза. Да, обстановка здесь впечатляет, ничего не скажешь. Из глубокого кресла возле низенького чайного столика мне навстречу поднимается высокая представительная женщина с бледным лицом и темными с проседью высоко взбитыми волосами. «Знакомься, Лизонька», — ласково говорит Меньшутин, подводя меня к жене. «Это тот самый Виталий Семенович, о котором я тебе говорил». И поворачивается ко мне. «Моя жена». Я пожимаю вялую узкую ладонь Елизаветы Михайловны и, следуя ее кивку, опускаюсь в кресло напротив. Меньшутин тут же садится и властно и привычно обладевает разговором. «Разрешите мне, уважаемый Виталий Семенович, предварительно вам кое-что пояснить». Собственно говоря, я должен был это сделать еще там, он небрежно машет рукой, при первой нашей встрече. Вот. Дело в том, что у Верочки были весьма сложные и, я бы сказал, хлопотливые обязанности. И вы должны ясно представить себе их. Должны представить ее рабочий день, выявить весь круг ее обязанностей, четко понять предъявляемые сегодня высокие требования к должности секретаря. Вот. Я подчеркиваю, именно сегодня, в эпоху научно-технической революции, когда все звенья неимоверно усложнившегося административного управленческого аппарата требуют особой четкости, ритма, деловитости, образованности, широты мышления от каждого работника. Да, конечно, киваю я в ответ с тоской и раздражением, думая о том, что мне, вероятно, не скоро удастся выбраться из этого словесного потока, и чувствуя, как от тепла, покоя и усталости у меня начинают слепаться глаза. Но я понимаю, что не следует прерывать Меньшутина, и надо заставить себя внимательно слушать, ибо когда человек говорит так много, то среди вороха пустых, громких, хвастливых слов может промелькнуть и что-то полезное.